Баранов видел своими глазами представление на имя министра, сделанное главком. Больше того, читал даже проект приказа и окончательно уверился в реальности своего назначения. А теперь все рушилось. Беда заключалась в том, что и на комбинате многие знали о предполагавшемся назначении. Знали об этом по его собственной вине и на других шерстяных фабриках. Желая подобрать себе хорошего главного инженера, он имел неосторожность вести переговоры с некоторыми знакомыми специалистами. Самолюбие Александра Васильевича было сильно уязвлено, и в последние дни он не находил себе места, представляя ехидные улыбки на лицах завистников и недругов. «Позор! Какой позор!» — повторял он мысленно. Власова ждали. И поэтому его появление на комбинате в сопровождении представителя главка никого не удивило. Знакомство с ним прошло в деловой обстановке. Секретарша вызвала по телефону человек 30 руководителей, и когда они чинно расселись в кабинете директора, Никонов встал, откашлялся и медленно, с соблюдением всех знаков препинания, зачитал приказ министра о назначении Власова Алексея Федоровича директором комбината. Затем от имени начальника главка, уважаемого Василия Петровича, не сумевшего приехать лично по причине срочного вызова к министру, пожелал инженерно-техническим работникам, всему коллективу успехов и дружной работы с новым директором. Сославшись на неотложные дела, он тут же уехал. «Итак, товарищи, будем работать», — просто сказал Власов и отпустил людей. Он попросил остаться только главного инженера Баранова и начальника планово-производственного отдела Шустрицкого. «Расскажите, пожалуйста, почему комбинат очутился в прорыве? Что мешает цехам нормально работать?» — попросил Власов, когда они остались втроем. «План у нас нереальный», — начал Шустрицкий. «На этот год главк осложнил ассортимент и увеличил план на целых 7%, и, конечно, без всякого учета наших возможностей. Сейчас я вам все покажу». Шустрицкий приоткрыл дверь и попросил секретаршу принести папку с планом. «Вот, смотрите». Он разложил перед Власовым бумажные простыни, заполненные цифрами. «Как видите, рост запланирован исключительно за счет увеличения производительности труда и оборудования. По-моему, 7% роста в год — это не так уж много», — мягко заметил Власов. У Шустрицкого словно захватило дыхание. Маленький суетливый человек с рассеянными, а сейчас испуганными глазами удивленно уставился поверх очков на нового директора. Весь его облик говорил: «Ну, знаете». Заметив растерянность плановика, в разговор вмешался Баранов, сидевший в кресле со скучающим видом человека, которому все это давно известно и смертельно надоело. «Дело в том, что оборудование у нас старое, допотопное. В цехах много узких мест», — сказал он и после короткой паузы добавил: «Наш приготовительный отдел не в состоянии обеспечить ткацкий цех основами. В отделочном цехе не хватает промывных машин и красильных барок. Да и сушилки у нас малопроизводительны». «Какой же выход?» «Единственное, что может нас выручить, это переход на облегченный ассортимент», — ответил Баранов невозмутимо. «Ну что вы, на это никто не пойдет. Кому нужен плохой товар?» Власов в упор посмотрел на главного инженера. «В таком случае я ничего другого посоветовать не могу». Баранов явно был обижен резким тоном Власова. Он сдвинул брови и, вытащив из кармана пачку папирос, закурил. «Вы производственник и хорошо знаете, что чудес не бывает. Или нужно ставить новое оборудование и расшивать узкие места, или облегчить ассортимент. Ясно, что в конце года оборудование никто не даст, да и денег для этого у нас нет. Главк на этот год ни одной копейки не запланировал на капитальные вложения, так что хочешь не хочешь, а приходится вариться в собственном соку. Не обратиться ли нам к министерству с просьбой прокорректировать годовой план?» — предложил Шустрицкий, собирая бумаги и кладя их в папку. «С вашим назначением это даже очень удобно, Алексей Федорович. Никто не вправе требовать от вас ответа за старые грехи. Ведь там, наверху, тоже несут ответственность за выполнение плана и обязаны помочь новому директору». Власов промолчал и предложил пойти осмотреть фабрику. Комбинат, куда назначили Власова, был крупнейшим в стране по производству шерстяных тканей. Он состоял из трех самостоятельных производств. Предельная фабрика находилась на отлете и располагала своим независимым хозяйством – котельной, электроподстанцией и ремонтными мастерскими. Ткацкая и отделочная фабрики, хотя и помещались под одной крышей, но тесной связи не имели, и каждую из них мало интересовала работа другой. Большие коробки корпуса с низкими потолками из рифленого железа, узкими коридорами и крутыми неудобными лестницами, построенные когда-то капиталистом-немцем, стали со временем тесными для разрастающегося с каждым годом производства. Поэтому каменным корпусам по мере надобности начали беспорядочно добавлять пристройки. Это нарушило последовательность технического цикла, породило множество производственных неудобств, и отдельные цехи превратились в запутанные лабиринты. Чтобы попасть из конторы на ткацкую фабрику или в постоянно окутанную паром отделочную, надо было пройти двором, где размещалась центральная котельная с шестью мощными паровыми котлами и силовой станцией. Двор был тесный, захламленный. Всюду валялись разбитые ящики из-под красителей, бутылки кислоты в корзинах, мешки, набитые отходами, и железный лом. Около котельни посреди двора горы шлака и мусора. Тут же рабочие, поднимая облака черной пыли, разгружали уголь с автомашин, а рядом подвозчики, вооруженные совковыми лопатами, загружали вагонетки и, напрягаясь, как в былое время бурлаки, катили их по рельсам в котельную, откуда доносился гул мощных вентиляторов. Власов остановился около угольной площадки и долго наблюдал за работой подвозчиков. «Скажите, Александр Васильевич, много рабочих занято такого рода работой?» — спросил он главного инженера. «Порядочно. 20 грузчиков, 6 трехтонок, следовательно, столько же шоферов и 18 подвозчиков, по 6 в смену. У нас ведь нет своей железнодорожной ветки, а угля потребляем много, 60-70 тонн в сутки. В общем, грузоподъемность комбината достигает более 200 тонн. Это без учета внутренних перевозок. Действительно много». Негромко произнес Власов и, достав записную книжку, сделал в ней заметки. В большом зале, во втором этаже главного ткацкого корпуса, куда они вошли, грохотали сотни-две станков, приводимых в движение ремнями от трансмиссионных валов, беспрерывно вертевшихся у самого потолка. Ткачихи в косынках, напудренные шлихтовальной пылью, отчего они были похожи на мельников, двигались между станками по строго намеченному маршруту. Они меняли челноки, на ходу запускали станки или, навалившись грудью на батан, проворными движениями послушных пальцев заводили оборвавшиеся на основе нитки. Помощники мастера с ящиками необходимых инструментов переходили от станка к станку и быстро ликвидировали мелкие неполадки. Здесь знали цену минутам и подчинялись строгому ритму. Власов родился и вырос на фабрике, долгие годы сам налаживал станки и давно проник с уважением к тяжелой и вместе с тем виртуозной работе ткачих. И все же каждый раз, очутившись в ткацком цехе, он не мог оторвать глаз от ловких, рассчитанных на доли секунды движений их рук. Вот и сейчас, стоя возле стены в узком проходе, Власов любовался, наблюдая, как умело молоденькая ткачиха обслуживала четыре станка. Ни одного промаха, Точно и расчетливо делала она свое дело. Раздался свисток, извещающий о наступлении обеденного перерыва. Электрики остановили групповые моторы, натянутые ремни замедлили ход и безжизненно повисли над станками. Грохот прекратился, воцарилась непривычная тишина. «Товарищи!» — крикнула на весь зал одна из мастериц. «Давайте в красный уголок, на десятиминутку!» Неуютная комната, называемая красным уголком, была до отказа набита людьми. Ткачихи, не торопясь, занимали места на некрашенных скамьях. Мужчины, поммастера, шорники, монтеры, ремонтщики, вытирая на ходу запачканные машинным маслом руки и закуривая, толпились у дверей. За длинным столом, покрытым зеленой скатертью, появилась Агафонова, председатель цехового комитета, полная, с одутловатым лицом женщина лет 40. По старой привычке ткачих она туго повязывала голову платком. Постучав карандашом о графин, Агафонова попросила соблюдать тишину, и когда разговоры умолкли, сказала, ни на кого не глядя. «Мы с вами работаем плохо, товарищи. Плана декады опять не выполнили, хотя по сравнению с прошлой декадой сдвиг есть. Дали на 3% больше. Давайте, товарищи, работать лучше. Нам нужно развернуть соцсоревнования и добиться лучших результатов. Про сбор членских взносов тоже забывать нельзя. Наш цех задолжал 320 рублей. Кто хочет выступить?» Желающих не оказалось. Даже так называемые штатные ораторы, заметив сидящих в последнем ряду главного инженера, плановика и незнакомого человека, не решились попросить слова. После небольшой паузы заговорила Агафонова. «Вот видите, товарищи, как у нас получается. По углам, в курилке, везде шепчемся, говорим о недостатках. А когда собираемся на десятиминутки, все молчат. Так не годится, товарищи. Нам нужно во всю ширь развернуть критику и самокритику, исправить недостатки и работать лучше. Говори, не говори, толк один. Все равно к нашему голосу никто не прислушивается», — крикнула с места пожилая ткачиха. «Чего зря говорить, словами работу не наладишь. Дайте нам основы и утка вдоволь, тогда и план будет», — сказала другая. «Товарищи, товарищи», — Агафонова снова постучала карандашом по графину. «Давайте организованно. Кто хочет слово, поднимите руки». Никто руки не поднял. «Что же это получается? Неужели так и разойдемся, не открыв прений?» Агафонова растерянно посмотрела на собравшихся. «Мы только и знаем, что прения открываем и разговоры разговариваем», — громко сказал поммастера в рваной спецовке. «А вот насчет деталей думать некому. Дело до того дошло, что простых шестеренок не стало. Я спрашиваю, чем ремонтировать станки?» «Правильно, все на соплях держится. Посмотришь, иди выдаешься, как еще работаем. Хозяина нет на фабрике, вот что я вам скажу», — добавил усатый ремонтник. Ткачихи, сидящие в задних рядах, поднялись с мест и, ворча, что зря у людей отнимают время, направились к выходу, за ними последовали остальные. Главный инженер украдкой поглядывал на нахмуренное лицо Власова. Ему было неловко. Нужно же было именно сегодня собрать такое бестолковое совещание. Шустрицкий, привыкший к подобным сценам, равнодушно вертел в руках нанизанные друг на друга скрепки. Когда красный уголок опустел, Агафонова достала из ящика стола толстую тетрадь и сделала запись. 19 сентября 1949 года в обеденный перерыв во второй смене проведена десятиминутка на производственные темы. Конец длинного подвала, где в ряд стояли вечно кипящие красильные барки, рабочие в шутку называли Африкой, а мокрую отделку, занимающую остальную часть подвала, Северным полюсом. Действительно, около красильных барок, над которыми постоянно клубился пар, было нестерпимо жарко, в мокрой же отделке холодно и сыро. Пар слался по обширному помещению, превращаясь в густой туман, который обволакивал все кругом. Даже свет сильных электрических лампочек, висящих под потолком, не мог пробиться сквозь эту плотную завесу. Люди ходили по цеху, словно слепые, вытянув вперед руки. Спустившись в подвал, Власов почувствовал, что сразу вспотел, рубашка намокла и неприятно прилипала к телу. Медленно продвигаясь вперед, он то и дело вытирал платком капли воды, падавшие с потолка ему на голову. Черт возьми! И в этом аду люди работают целую смену. Но почему же не включают вентилятор, думал он, и вдруг наскочил на тележку, нагруженную доверху мокрым товаром. Увидев около тележки рабочего, Власов спросил, почему тот остановился. «Колесо попало в выемку. Напарник пошел звать людей на помощь», — ответил рабочий и негромко, словно про себя, добавил. «Хоть бы полы починили, на каждом шагу выбоины. Разве по такому полу, да еще в темноте, этакую махину прокатишь?» Подошло человек шесть. Напрягшись и покрикивая «взяли, еще раз взяли», они сдвинули тележку с места и разошлись. В кабинете красильного мастера Власов стал свидетелем крупного разговора между начальником цеха Забродиным и заведующим центральной лабораторией Никитиным. Поймите, наконец, что при таких условиях, когда все делается на ощупь, добиться качественной работы невозможно, горячо доказывал Никитин. Одна видимость, что мы красим товар. Походит кто-нибудь 2-3 дня под солнцем в костюме из нашего материала, и костюм выгорит, человек становится похожим на полосатую зебру. Кого мы обманываем? Вы об этом подумали? Нет, как хотите, а я забракую всю партию и прикажу браковщикам не принимать ни одного куска непрочно окрашенного товара. Что я могу сделать? Забродин беспомощно развел руками. Сами видите, в какие условия мы поставлены. Мало того, что в цехе низги не видать, еще оборудование разваливается. Наши барки никуда не годятся, это знают все. В таких гробах, как у нас, красили еще при Петре Первом. В спор вмешался главный инженер. «Зря вы все сваливаете на оборудование, Степан Григорьевич. Барки везде одинаковые», — сказал он. «Недавно я ездил в Англию, так сказать, на родину текстиля. Там до сих пор красят товар в самых обыкновенных чанах и выпускают отличный товар. Английский индиго и бастон славятся на весь мир. Возможно, потому что англичане — народ консервативный, не знаю». Но в одном я убежден твердо. В данном случае это не может служить для вас примером, ответил Никитин и отошел в сторону. Сергей Полетов стоял у дверей, слушал спор инженеров и удивлялся. Неужели Баранов верит тому, что сам говорит? Сергею очень хотелось возразить ему. Он даже открыл было рот, но передумал. Вряд ли ему... Молодому поммастера удобно вмешиваться в разговор, когда здесь присутствует новый директор, а сам мастер Степанов стоит в сторонке и молчит. Власову понравилась горячность Никитина, его открытое лицо и манера высказывать свое мнение прямо и честно. «С таким можно работать», — подумал он и пошел осматривать красильные барки. Походив еще часа два по цехам, Власов вернулся к себе в кабинет, усталый и удрученный. Ему стало теперь ясно, что между наставлениями начальника главка выполнять план любой ценой и положением дел на комбинате имеется прямая связь. Вечная спешка, штурмовщина постепенно сделались стилем работы. Когда на предприятии нет разумной технической политики, постоянной заботы об организации труда и продуманного перспективного плана, надеяться на успех не приходится. Этой элементарной истины, однако, многие не понимают или не хотят понимать. На новом месте для руководителя очень важен первый шаг. Не идти по протаренной дорожке, не завязнуть в мелочах, а всегда иметь перед собой ясную перспективу. Все это правильно, но хватит ли сил сломать укоренившиеся традиции, перевернуть все вверх дном и перестроить работу на новых началах, спросил себя Власов, медленно прохаживаясь по кабинету. Он знал, что на предприятиях легкой текстильной промышленности не достигнуто еще сколько-нибудь заметного технического прогресса, но то, что увидел здесь, превзошло все его ожидания. Цехи и комбинат в целом словно застыли в своем развитии. Никакого новаторства, никаких попыток хоть немного усовершенствовать технологию. А главный инженер — самодовольный, успокоившийся человек. Десяток фраз, сказанных им, выдавал его с головой. С таким нелегко будет работать. Глубокий прорыв в выполнении плана, недоброжелательное отношение Толстякова, незнакомый коллектив. Тут есть над чем поломать голову. Прислонясь к оконному косяку, он долго прислушивался к гулу, доносившемуся из каменных корпусов. Потом внимательно оглядел кабинет, где отныне ему предстояло трудиться, и подумал, что же делать. Неужели заранее расписаться в своем бессилии и потерять уважение к самому себе? Власов подошел к столику, позвонил в портком, условился с секретарем о встрече и с тяжелым сердцем подписал первый приказ. Приказ о том, что он приступил к исполнению обязанностей директора комбината.